Глава 28. Днем позже, когда войска остановились в Рыльцове, князь позвал пана Скшетузского и сказал ему: «Войско наше слабо измучено, а у Кривоноса 60 тысяч человек. К тому же сила его увеличивается с каждым днем от наплыва черни. На воеводу Киевского рассчитывать я не могу. В душе он принадлежит к партии мира, и хотя идет со мной, но неохотно. Нам нужно подкрепление. Я узнал, что недалеко от Константинова стоят два полковника: Осинский с Королевской гвардией и Корыцкий. Возьмешь для безопасности 100 придворных казаков и свезешь им мое письмо, чтобы они без промедления шли ко мне. Через несколько дней я ударю на Кривоноса. Никто лучше тебя не исполняет моих поручений, поэтому я посылаю тебя. Дело важное». Пан Скшетузский поклонился и в тот же вечер уехал в Константинов, чтобы проскользнуть незаметно ночью, так как повсюду рыскали отряды Кривоноса и шайки черни, которая устраивала разбойничьи засады по лесам и дорогам, а князь велел избегать стычек, чтобы не терять времени. Медленно подвигаясь вперед, Скшетузский на рассвете дошел до Висоватого пруда, где наткнулся на обоих полковников, при виде которых сердце его радостно забилось. У Осинского был отличный отряд гвардии, состоящий из драгун, обученных по-иностранному, и немцев. У Корыцкого только немецкая пехота, все почти ветераны 30-летней войны. Эти столь страшные и опытные воины в руках полковника действовали как один человек. Оба полка были хорошо обмундированы и снабжены ружьями. Услышав, что их зовет к себе князь, они подняли радостный крик, так как уже соскучились по битвам и знали, что ни под чьей командой им не придется столько биться, как под командой Вишневецкого. К несчастью, оба полковника дали отрицательный ответ, так как служили под начальством князя Доминика Заславского, который дал строгий приказ не соединяться с Вишневецким. Напрасно Скшетузский объяснял им, какую славу могли бы они приобрести, если бы служили под начальством такого вождя, и сколько услуг оказали бы стране. Они ничего не хотели слушать, твердя, что повиновение — первая обязанность и долг солдата. Они говорили, что могли бы соединиться с князем только в том случае, если бы этого требовало спасение их полков. Скшетузский уехал, глубоко огорченный, ибо знал, как больно будет князю перенести эту новую неудачу. Войска князя были измучены и изнурены походами, постоянными стычками с отдельными шайками неприятеля, бессонницей и голодом. При подобных условиях бороться с неприятелем, превосходящим его в 10 раз численностью, было невозможно. Пан Скшетузский видел, что поход на Кривоноса надо отложить, чтобы дать отдых войскам и дождаться шляхты для подкрепления. Занятый этими мыслями, пан Скшетузский возвращался к князю во главе своих казаков тихо и осторожно, делая переходы только ночью, чтобы избегнуть отрядов Кривоноса и многочисленных шаек казаков и черни, порой очень многочисленных и кишевших по всей окрестности. Они жгли усадьбы, вырезали шляхту и перехватывали по дороге беглецов. Так он миновал Баклай и въехал в густой Шинецкий бор, полный предательских оврагов. К счастью, после проливных дождей настала прекрасная погода и облегчала путь. Была чудная звездная июльская ночь. Казаки шли узкой лесной дорожкой в сопровождении пшенецких полесовщиков, отлично знавших свои леса. В лесу царила глубокая тишина, прерываемая только треском сухих ветвей, ломавшихся под копытами лошадей. Вдруг до слуха Скшетузского и его казаков донесся какой-то отдаленный шум, похожий на пение, прерываемое окриками. «Стой!» — тихо произнес Скшетузский, останавливая отряд. «Что это?» К нему подошел старый лесничий. «Это пани сумасшедшие, у которых от всех ужасов в голове помутилось. Ходят по лесу и кричат. Вчера мы встретили одну шляхтинку. Она все ходит, смотрит на сосны и кричит. Дети, дети! Видно, мужики ее детей перерезали. Вытаращила на нас глаза и так закричала, что у нас от страха задрожали ноги. Говорят, что по лесам теперь таких много». Скшетузский, хоть и был рыцарем без страха, но почувствовал, как дрожь пробежала по всему его телу. «А может быть, это волки воют? Издали нельзя различить?» — сказал он. «Какие там волки? Теперь волков в лесу нет, все разбежались по деревням за трупами». «Странные времена», — заметил рыцарь. «Волки живут по деревням, а в лесу живут потерявшие рассудок люди. Боже, боже!» Вскоре снова наступила тишина, шумели только верхушки сосен. Но через несколько времени долетавшие до них звуки стали яснее. «Эге!» — сказал вдруг лесничий. «Там видно целая шайка. Вы, панове, постойте здесь или идите потихоньку вперед, а я с товарищем пойду посмотрю». «Идите», — сказал пан Скшетузский, — «мы здесь подождем». Лесники исчезли и не возвращались почти час. Пан Скшетузский начал терять терпение и подозревать их в измене, как вдруг один из них вынырнул из темноты. «Есть, пане», — сказал он, подходя к Скшетузскому. «Кто?» «Мужики и резоны». «А много их?» «Сотни две будет». «Что ж нам делать, пане? Они во враге, через который идет наш путь. Жгут костры, но пламени не видно, потому что они внизу. Стражи нет никакой. Подойти к ним можно на выстрел из лука». Отряд тотчас двинулся вперед, но так тихо, что только треск веток мог выдать его. Не звякали стремена, не брякали сабли. Лошади, привыкшие к таким походам, шли волчьим шагом, не фыркали и не ржали. Дойдя до того места, где дорога круто поворачивала, казаки увидели издали огонь и неясное очертание человеческих фигур. Здесь пан Скшетузский разделил своих солдат на три отряда. Один остался на месте, другой должен был идти краем оврага, чтобы отрезать выход, а третий слез с коней и залег над пропастью, над самыми головами мужиков. Пан Скшетузский, находившийся в третьем отряде, посмотрел вниз и увидел, как на ладони, шагах в 20, весь лагерь. Горело 10 костров, но не ярко, потому что над ними висели котлы с едой. До Скшетузского и казаков доносился запах дыма и вареного мяса. Вокруг котлов стояли и лежали мужики, пили и разговаривали. У некоторых в руках были бутылки. Другие опирались на копья, на которые посажены были головы мужчин, женщин и детей. В мертвых глазах и оскаленных зубах отражалось пламя костров, освещавших дикие и страшные лица мужиков. Тут же, под стеной оврага, спало несколько человек и громко храпело. Другие разговаривали, поправляли костры, метавшие снопы искр. У самого большого костра спиной к Скшетузскому сидел старый дед и бренчал на тарбане. Около него столпилось в полукруге человек 30 резунов. До ушей Скшетузского долетали слова. «Эй, дед, про казака Галоту. «Нет!» — кричали другие. «Про Марусю Богуславку!» «К черту Марусю! Про Потоцкого!» — кричало большинство голосов. Дид ударил сильнее по тарбану, откашлялся и запел. «Стань, обернися, глянь, задивися, котори маєш много, жарум не будеш тому, в которого нема нічого, бо й то справует, що всім керует сам Бог милостив. Всі наші справи на своїй шалі важить справедливе. Стань, обернися, глянь, задивися, котори високо. Умом літаєш, мудрості знаєш, широко, глибоко». Он замовк і вздохнув. А за ним начали вздыхать і мужики. Їх собиралось около нього все більше і більше. Да і сам Скшетузький, хоча й знав, що його люди вже готові, не давав ще знака к нападению. Эта тихая ночь, горящие костры, дикие лица и недопетая песня о Николае Потоцком пробудили в рыцаре какие-то странные мысли и тоску, которых он сам не мог объяснить себе. Незажившие раны его сердца раскрылись, и им овладела глубокая скорбь о недавнем прошлом, о потерянном счастье и о прошедших минутах тишины и спокойствия. Он задумался. А дед продолжал петь. «Стань, обернися, глянь, задивися, который воюешь. Луком, стрелами, порохом, кулями и мечом шермуешь. Бо те ж рыцари и кавалери перед тим бувалы, тим воювали, от того ж меча самые умиралы. Стань, обернися, глянь, задивися и скинь сердце буту. Наверное, око, которое с потока, идешь на славуту. Невинные души берешь за уши, вольность подеймуешь, короля не знаешь, рады дбаешь, сам себе сеймуешь. Гей, поражайся, не запаляйся, бо ты рементаруешь. Сам булавою, всем польском краю, як сам хочешь, керуешь». Дед снова замолчал, как вдруг из-под руки одного казака вырвался камень и с шумом покатился вниз. Несколько мужиков, прикрыв глаза руками, посмотрели к лесу вверх. Скшетузский увидел, что пора, и выстрелил в толпу из пистолета. «Бей, режь!» — крикнул он. И 30 казаков дали залп почти в упор. С саблями в руках они молнией сбежали по крутому откосу и врезались в толпу испуганных мужиков. «Бей, режь!» — загремело в одном конце оврага. «Бей, режь!» — повторили дикие голоса в другом. «Ерема! Ерема!» Нападение было так неожиданно, ужас так велик, что мужики, хотя и были вооружены, не оказали почти никакого сопротивления. Уж и так среди черни ходили слухи, что Иеремия при помощи злого духа может быть и сражаться одновременно в нескольких местах. И теперь это имя, обрушившись на неподозревавших ничего дурного мужиков, вышибло у них из рук оружие. Косы и пики, которыми они были вооружены, нельзя было пустить в ход в тесноте. Казаки приперли мужиков к стене оврага, как стадо баранов, рубили их саблями, топтали ногами, а они в безумии страха протягивали руки и, хватаясь за неумолимую сталь, гибли. Тихий лес наполнился зловещим шумом битвы. Некоторые старались взобраться по отвесной стене оврага, но, калеча и царапая себе руки, падали на острие сабель. Одни умирали спокойно, другие вопили о пощаде, третьи закрывали глаза руками, чтобы не смотреть смерти в глаза. Иные падали на землю лицом вниз, а над свистом сабель и воем умиравшись раздавалось «Ерема! Ерема!» Крик, от которого у мужиков вставали дыбом волосы, и смерть казалась еще страшнее. А дед ударил одного казака лирой по голове, другого схватил за руку, чтобы отклонить удар сабли, и ревел от страха, как буйвол. Другие, заметив его, бежали к нему с обнаженными саблями, но в то время к ним подоспел Скшетузский и крикнул: «Живьем брать! Живьем брать!» «Стойте!» — взревел дед. «Я шляхтич!» «Я говорю по-латыни! Я не дид! Стойте, говорю вам, разбойники, сукины дети!» Но не успел еще дед кончить своих ругательств, как Скшетузский, заглянув ему в лицо, крикнул так, что кругом загудело эхо: «Заглоба!» И бросился к нему, как дикий зверь, впился пальцами в его плечи и, потрясая им, крикнул: «Где княжна? Где княжна?» «Жива, здорова, невредима!» — ответил дед. «Да пустите жевать, пани, а то всю душу вытрясете!» И вот рыцаря, которого не могли победить ни неволя, ни раны, ни горе, ни страшный бурдабут, победила эта радостная весть. Руки его опустились, на лбу выступил пот, он опустился на колени и закрыл лицо руками, опершись головой о стену оврага, очевидно, молча благодарил Бога. Между тем казаки уже окончали резню несчастных мужиков. Человек 10 перевязали и передали палачу, чтобы пытками принудить их выдать все. Другие уже лежали мертвые. Казаки собрались вокруг своего вождя и, видя, что он стоит на коленях под стеной, подумали, что он ранен. Наконец он встал. Лицо его так сияло, точно в душе его взошла заря. «Где она?» — спросил он у Заглобы. «В баре». «В безопасности?» «Замок там крепкий, он ничего не боится. Она под покровительством пани Славашевской и монахинь». «Слава вышних Богу!» — произнес рыцарь, глубоко растроганный. «Дайте же мне вашу руку. От души благодарю». Вдруг он обратился к казакам. «Много ли у нас пленных?» 17, — ответили солдаты. «Я получил радостное известие сегодня. И милосердие во мне! Отпустите их всех!» Казаки не хотели верить своим ушам. Таких вещей не случалось еще в войсках Вишневецкого. Скшетузский наморщил брови. «Отпустить их!» — повторил он. Казаки ушли. Но вскоре вернулся старший Исаул и сказал: «Пане поручик, они не верят и не смеют уходить». «А веревки разрезаны?» «Точно так». «Оставить их здесь, а мы на коней». Через полчаса отряд подвигался уже по узкой дорожке. Взошла луна, которая длинными белыми полосами заглядывала в лес и освещала его темные глубины. Пан Скшетузский и Заглоба ехали впереди и разговаривали. «Говорите мне все, что знаете про нее», — сказал рыцарь. «Значит, вы вырвали ее из Богуновых рук?» «Я. А перед отъездом завязал ему голову, чтобы он не мог кричать». «И прекрасно сделали, ваша милость, ей-богу. А как же вы попали в бар?» «Эй, долго говорить. В другой раз расскажу. Я страшно устал, да и горло у меня пересохло от пения этим хамом. Нет ли у вас чего выпить?» «Есть фляжка с водкой, вот». Заглоба схватил фляжку и поднес ее ко рту. Послышались жадные продолжительные глотки. А Скшетузский, потеряв терпение, спросил: «Здорова ли она?» «Да что уж», — ответил Заглоба. «На сухое горло все здорово». «Да я о княжне спрашиваю». «О княжне? Здорово, как косочка!» «Слава Всевышнему! А хорошо ей в баре?» «Отлично! И лучше в небе быть не может! Все так и льнут к ней из-за ее красоты! Пани Славашевская полюбила ее, как родную дочь! А сколько там кавалеров в нее влюблено! Вам бы не пересчитать их даже и по четкам! Но она столько же о них думает, сколько и я о вашей пустой фляжке, ибо пылает к вам неизменным чувством!» «Пошли, Господи, здоровье!» — радостно произнес Скшетузский. «Значит, она вспоминает меня?» «Вспоминает ли, Мосципана? Я не знаю, откуда у нее берется столько воздуха для вздохов. Всем жаль ее, особенно монахиням, которых она привлекла к себе своей нежностью. Ведь это она и толкнула меня на то рискованное дело, из-за которого я чуть было не поплатился жизнью. Во что бы то ни стало, найти вас и узнать, живы ли вы и здоровы. Она хотела послать гонца, но никто не хотел ехать. Я, наконец, жалился над ней и отправился в ваш лагерь. И если бы я не переоделся, меня бы уже давно, поминай, как звали. А так мужики везде принимали меня за деда. К тому же я пою преотменно. Пан Скшетузский не мог говорить от радости. Тысячи мыслей и воспоминаний теснились в его голове. Елена, как живая, стояла перед его глазами такой, какой он видел ее в последний раз в разлогах перед самым отъездом в Сечь. Прелестная, слегка раскрасневшаяся, стройная, с этими черными, как бархат, глазами, полными невыразимых чар. Ему казалось, будто он слышит ее сладкий голос и видит ее, чувствует теплоту ее щек. Он вспомнил прогулку в вишневом саду, кукушку и вопросы, которые он задавал, и смущение Елены, когда птица напророчила им 12 сыновей. Душа его рвалась к ней, а сердце млело от радости и любви, и все прежние страдания казались ему теперь каплей в море. Он сам не знал, что с ним творится. Ему хотелось кричать, стать на колени и снова благодарить Бога, вспоминать, расспрашивать и расспрашивать без конца. И он снова затвердил. «Жива и здорова! Жива и здорова!» «Да, жива и здорова!» — отвечал, как эхо заглоба. «И она вас послала?» «Она!» «А письмо у вас есть?» «Есть!» «Давайте!» «Оно у меня зашито, да и ночь теперь. Успокойтесь, пани!» «Не могу, сами видите!» «Вижу!» Ответы пана Заглобы становились все лаконичнее, наконец, качнувшись в седле раз-другой, он уснул. Скшетузский, видя, что ничего с ним не поделаешь, снова предался своим думам. Прервал их только топот какого-то большого отряда. Это был Понятовский с придворными казаками, которого князь выслал навстречу к Скшетузскому, боясь, чтобы с ним не случилось чего-нибудь дурного.